Они потратили еще час, как минимум, поднимая старые, перебитые толстым слоем пыли, книги учетов всевозможных материальных ценностей, числившихся на балансе больницы чуть ли не со времен Леонида Брежнева. Две женщины позднего бальзаковского возраста, встретив наше вторжение со смирением, выработанным у славян еще золото-ордынскими баскаками, копошились среди образовавшихся завалов, изо всех сил стараясь угодить заместителю районного прокурора. Прапорщик из Афгар помогали, как и чем могли, были, что называется, на подхвате. Терещенко, расчихавшись, а затем и раскашлявшись, да вообще говоря, чихали все, но прокурор, гораздо громче остальных, наверное, он был аллергиком, вышел в коридор звонить. Я сидел в уголке на стуле, как овощ из знаменитого романа Кена Кизи. Никто не обращал на меня ровно никакого внимания, я тоже никому не мешал. Пребывал в прострации после фразы, брошенной Терещенко по телефону кому-то из подчиненных. Говорила мне бабушка не подслушивать чужих разговоров, ну не затыкать же уши. Заместитель районного прокурора пытался выяснить у невидимого собеседника, куда подевалась машина Ханина после того, как последний погиб. Кажется, сообщил абоненту номер уголовного дела или что-то такое. Не поручусь. С минуту слушал ответ, а затем, вспылив, заорал, что ему глубоко наплевать, сколько с тех пор минуло лет. 10 или хотя бы все 25. Меня эта фраза скосила на повал, срезала, будто пулеметная очередь. Что за ней прорисовывается, я и думать не смел. Тем временем раскопки в бухгалтерии принесли кое-какие плоды. Группа археологов под руководством главного бухгалтера клиники добыла из-под бюрократических окаменелостей артефакт, пожелтевший от времени машинописный листок формата А4, глиняную табличку шумеров местного значения. Никак не меньше. Из документа явствовало, что грузовой автомобиль марки ГАЗ-66, 1982 года выпуска, номер кузова такой-то, государственный номерной знак 1267 КРЯ, был передан районной больнице, а решением Калиновского исполнительного комитета Совета народных депутатов от 3 марта 1997 года, то бишь 12 лет назад. Ни Репы, ни Ханина уже не было в... Заикнулся было Новиков и паник, когда прокурор грозно шикнул на него. Фраза осталась недосказанной. Впрочем, в уточнении не было особой нужды. Этот сегмент головоломки мы собирали вместе. Так какие уж там секреты от товарищей? Они с Терещенко не без оснований полагали меня полным психом, параноиком и кем угодно еще. А людей или нелюдей, напавших на нас с Ольгой и Игорем позапрошлой ночью, похоже, давненько не было среди живых. Вот тенна, как вам такая новость? От бандитов остался один грузовик, так и тот стоял грудой металлолома на бурых, вросших в старый асфальт ободах. Правда, мертвое чудовище, гниющее на заднем дворе больницы, пару дней назад каким-то образом ожило, сорвалось с цепи, натворило новых бед и, как ни в чем не бывало, вернулось в берлогу, корчит из себя мертвечину. То есть, именно я его вернул туда, подогнал на парковочную площадку под госпиталем. Да, друзья, части ребусов встали на место, такие, как есть, и мне оставалось лишь смириться с этим, то есть расписаться в собственном безумии. Эй, кто-нибудь, вкалите мне парочку препаратов в вену, учреждение здравоохранения тут у вас или нет? Окажись на месте Станислава Терещенко кто угодно еще, а любой другой прокурорский работник на выбор, он бы недолго думал. Тем более, что и вести меня далеко не требовалось. Доставить с этажа на этаж всего и делов. Но Терещенко вылепили из иного теста. Он не искал легких путей. Они ему в результате и не выпадали. «Звони в ГАИ, Сергей», — буркнул он Новикову. «Я хочу знать, где ездила эта машина с 87-го года по 97-й, и кто на ней ездил. Давай, шевелись, время не ждет». Прапорщик взял под козырек. Пока он исполнял поручение, Терещенко связался сначала с мэрией, явившейся на смену советскому исполкому, а затем и с архивом республиканской прокуратуры, куда за давностью лет передали дело, потребовавшееся ему позарез. Оба, и Терещенко, и Новиков, истратили на переговоры еще с полчаса. Выкурили по пачке сигарет, гоняли водителя Стюпу в ближайший табачный ларюк пополнять запасы отравы, сломали несколько копий с невидимыми и неведомыми мне абонентами, но в конце концов, на удивление, докопались до истины, удостоверились в том, в чем я и без того нисколько не сомневался. Газон, обнаруженный нами на заднем дворе мастерских, действительно некогда принадлежал охотничьему хозяйству, егерем которого трудился Григорий Ханин, а рецидивист, а ранее судимый за убийство. Именно эта машина фигурировала в деле о ДТП 12-летней давности. После ликвидации зверофермы она оказалась в собственности городских властей. Последнее, с барского плеча, передали ее районной больнице после того, естественно, как само дело было закрыто. Как только смысл открытия дошел до обоих следопытов, прапорщик взялся за голову, надо полагать, закружилась. Терещенко, буркнув «твою ж мать», выронил изо рта тлеющий окурок, а затем, спохватившись, размазал его ногой по паркету. «Какие будут наши действия?» — спустя пару минут спросил прапорщик. «Ему было хорошо. Не он играл. Первую скрипку!» «Пошли отсюда!» — фыркнул Терещенко, хватая меня под руку. «Эй, Степа, давай помоги!» Втроем они вытащили меня на свежий воздух. Позабыв попрощаться с пораженными бухгалтерами, те так и стояли, разинув рты. Наше отступление из больницы дезорганизованностью немного напоминало бегство остатков наполеоновских полчищ из России. Вестибюля, который мы проскочили, не оглядываясь, на одном дыхании, кто-то из персонала, очутившись поблизости, попробовал заступить нам дорогу, сказав, что человека в подобном моему состоянии следовало бы оставить на попечение врачей. Терещенко энергично отмахнулся. «С дороги!»